Эпизод 18. На секунду я опешил. Это была деревня Ютака. Наш верхолет телепортировался и полетел прямо над домами вдоль главной улицы в сторону площади, той самой, где когда-то мне довелось побывать на кровавой свадьбе Дейчи и Симы, поесть рогаликов, убить Чароита, выкрасть свой атлас и познакомиться с Маемото. Вся моя жизнь в Ютаке вспоминалась так ярко, будто это было вчера. И та маленькая школа, и знакомство с Мичи Хигеварой, и просиживание штанов у лачуги Галея на его мусорном коробе, и драка с горой и Симой во враге, и пилотирование под присмотром Мидори, и покраска статуи вместе с Джан Кайян. Я даже улыбнулся, увидев крышу дома семьи Хигевара, в котором жил почти месяц. «Тебе не кажется это странным?» – неожиданно прозвучал голос Исидоры за спиной. Девушка появилась в кабинете пилота и встала позади меня, также разглядывая деревню за стеклом. «Ты о чем?» – нахмурился я. «Почему никого нет?» «Ночь вообще-то, все спят». Я внимательнее вгляделся в вереницы домов, освещенных полной луной и темные окна. Пока мне ничего не показалось странным, сейчас глубокая ночь, и народ просто спит. «А вот и люди», – я указал на площадь. «Там стояли три девушки с факелами». Их было видно издалека. Вместе с ними находился мужчина, но без факела, и в темноте я никак не мог распознать его лицо. «Кажется, это те, кто и должен дать нам инструкции», — сказала Исидора. «А вот куда делись все жители?» Ее вопрос порождал во мне все больше тревоги, а ведь правда. Уж слишком пусто и безжизненно вокруг. Когда мы приземлились на площади и спустились по трапу всем отрядом, то сразу заметили, что в небе над нами снова появились верхолеты с журналистами, военными и судьями. Они телепортировались следом и продолжили следить за каждым нашим шагом. Но сейчас меня больше интересовал инструктаж. Мы направились к иномаркам, одетым в красные халаты кимоно. Подойдя ближе, я все-таки узнал мужчину, который стоял рядом с ними. Это был староста деревни. Увидев меня, он замер. На его вытянутом лице отразилось тоскливое «О нет, опять ты!». Девушки поклонились и приступили к инструктажу. «Уважаемые витязи», — начала первая из них, «третий маршрут для каждой команды выбран индивидуально. Для вас это деревня Ютака, княжество Иномар. Здесь и закончатся первые сутки испытаний. До конца указанных суток осталось 9 часов». Если вы преодолеете маршрут успешно, то пройдете в финал соревнований и будете выступать уже на арене. Все команды, которые прошли финал, будут объявлены по завершении первых суток. За ней выступила вторая девушка. Итак, третье задание. Там, где заканчивается жизнь, начинается пустота. И те, кого она украла, смотрят на нас из темного омута. Чтобы увидеть их, вам поможет простая истина. Когда один видит тину на дне пруда, другой любуется цветком лотоса на его поверхности. Третья девушка подняла факел над головой и добавила. Ваша задача – отыскать жителей деревни и привести их домой. Как только последний исчезнувший житель ступит на эту площадь, и ваш флаг появится на крыше дома за моей спиной, то третий маршрут будет считаться пройденным. А теперь напутствие скажет староста деревни Ютака, господин Канахарука. Тот сразу вышел вперед. В руке вместо факела он держал цветок белого лотоса. «Уважаемые витязи турнира, для вас наша деревня стала местом испытаний, и сегодня, в Ночь мертвых, все яномарцы возносят молитвы и просят, чтобы духи сдержали разрушительную силу стихий. В это время года реки выходят из берегов и смывают все на своем пути». Он протянул цветок мне, а затем все четверо снова поклонились. «Желаем вам удачи, господа», — произнесли они хором. «Первый день турнира продолжается». Я нахмурился, посмотрел на цветок в своей руке и уточнил. «Погодите, а кто должен нам противостоять?» Девушки лишь улыбнулись в ответ, ничего больше не поясняя. Староста тоже промолчал, только злорадно усмехнувшись. «А жители деревни спрятаны в одном месте или в разных?» Я продолжал задавать вопросы. «Тут ведь проживает 300 человек. Или кто-то похитил и держит их в плену? И еще, можно ли выходить за пределы деревни?» Опять никакой реакции. На красивых лицах яномарок застыли улыбки, но на физиономии господина Харука читалось одно. «Надеюсь, ты провалишь задание господина Ками, и я никогда тебя больше не увижу. а цветок лотоса можешь засунуть себе в задницу». Если честно, от этих адских загадок у меня уже голова трещала. К тому же отряд весь день провел в напряжении и схватках. Ели мы часов 5 назад и почти не отдыхали. Тут уже не до загадок про созерцание лотоса. Я посмотрел на Исидору. «Запомнила?» Так и внула. Мы поклонились и отошли на край площади, после чего Исидора тут же повторила фразы из загадки. «Там, где заканчивается жизнь, начинается пустота, и те, кого она украла, смотрят на нас из темного омута. Чтобы увидеть их, вам поможет простая истина. Когда один видит тину на дне пруда, другой любуется цветком лотоса на его поверхности». Прослушав все это, Котов устало выдохнул. «Ничего не понимаю. Пустота, омут, лотос. Наворотили всякую яномарскую хрень. Лучше бы пожрать принесли». «Куда можно деть 300 человек сразу?» — спросила у всех Бородинская. «Это нужен большой дом или...» «Нет, их спрятали возле какого-то плуда!» — встрял Лёва. «Сказано же, что они смотрят из омута, а потом еще плоплуд говорилось». «Это иносказание», — тяжело вздохнула Исидора. «Пруд вообще ни при чем». «А что тогда при чем?» — спросил у нее Платон Саблин. «Есть какие мысли? Поделись с нами, крошка». Та сжала кулаки, готовая лопнуть от возмущения. «Я тебе не крошка, понял?» «А кто?» — беспечно улыбнулся Саблин. «То, что ты умная, не отменяет того, что ты мелкого роста. Но лично мне нравится. Тебя можно легко носить на руках, пока ты бормочешь что-нибудь умное». Исидора насупилась, подбирая слова, чтобы ему пожестче ответить, но в разговор вмешалась Бородинская. «Да ладно тебе, этот придурок подкатывать правильно не умеет. Но заметь, меня носить на руках он не предлагал». «Я же надорвусь», — усмехнулся Саблин. Пока они переругивались, я перебирал варианты решения задачи. Даже подумал о пруде, как Лёва. Кроме полей и гор, покрытых джунглями, был тут один заболоченный пруд около того самого оврага, где я и Мичи подрались с горой и Симой. Там же имелся ручей. Но что все это значит на самом деле? Когда один видит тину на дне пруда, другой любуется цветком лотоса на его поверхности. «Исидора, что означает это иносказание? Оно значит, что все смотрят на один и тот же пруд, но каждый видит в нем свое, верно?» «Но это же очевидно», — подтвердила Исидора. «На одну и ту же ситуацию разные люди смотрят по-разному, в зависимости от своих убеждений, характера, опыта и прочего. В одних и тех же вещах кто-то видит провал, а кто-то возможность. Кто-то видит грязь, кто-то красоту, кто-то жизнь, кто-то смерть. Ты разве никогда не слышал про пьесу о 4 лотосах? Это фраза оттуда. Пьесу ставят по всему Стокняжью. В новом театре Измаила наш учитель Коровин играет главного героя. Ты не знал?» Я снова задумался. На Коровина мне было плевать, зато я вспомнил другое. Кажется, про эту пьесу мне говорила Мидри, еще когда мы только познакомились в деревенской школе. «А про что эта пьеса?» «Ты правда не видел? Даже в детстве не смотрел?» Исидора покачала головой. «Там говорится об одной девушке-простолюдинке. Она трудилась от зари до зари, вышивала лотосы на одеждах богатых господ. Однажды ночью в ее деревне появился молодой принц из далеких земель. Он спасался от разбойников, убивших всю его семью, и был сильно ранен. Не найдя помощи, он упал без сознания на крыльце одной из лачуг. В ней и жила та девушка. Она спрятала его в своем доме и, пока всю ночь ухаживала за ним, сильно полюбила, и он полюбил ее». «Он же без сознания был. Когда бы он успел?» — не понял я. «Это же пьеса, дурень. Ну чего ты удивляешься?» — закатила глаза Бородинская. «Художественная литература». «Несмотря на лечение, принц умирал», — продолжила Исидора. «И тогда девушка пошла к болотной колдунье. Та согласилась исцелить ее любимого, но потребовала поклясться в том, что взамен девушка отдаст ей свою душу. И она поклялась». «Всегда считала, что она дура. Мужчины не стоят таких жертв», — сознанием дела прокомментировала Бородинская. Исидора поморщилась, но все же продолжила. «Колдунья сдержала слово, исцелила принца. Ничего не подозревая, он предложил девушке отправиться в его далекую страну, где она бы стала его женой. Она согласилась, рассчитывая сбежать от колдуньи, но та была слишком могущественна. Прямо на свадьбе молодая жена исчезла на глазах у принца». Я мрачно вздохнул. «Все как всегда». «Это не все», — перебила меня Исидора. «Убитый горем принц долго оплакивал любимую, и однажды, не найдя покоя, он решил утопиться в пруду. Но тут к нему подошел мудрец и сказал: «Ты слеп и не видишь прекрасного». Принц разозлился. «Что прекрасного может быть в смерти его любимой?» «Посмотри на это с другой стороны», — ответил мудрец и добавил: «Когда один видит тину на дне пруда, другой любуется цветком лотоса на его поверхности». Посмотрев на мутную грязную воду, принц увидел, что на ней растут 4 белых лотоса. От взгляда принца их лепестки начали источать благодатный огонь. 4 цветка, как 4 черты, обозначающие иероглифом имя той девушки, ведь звали ее Нуо, что означает «свет и огонь». И тогда принц понял, что она не мертва, ее душу забрала колдунья. Он отправился на болото и увидел, что там, в лачуге, живет его Нуо. На самом деле это была колдунья, которая забрала ее душу и внешность. Она хотела заманить принца к себе и сама стать его женой, но он догадался, что это обман. Колдунья боялась огня, и в тяжелом бою принц победил ее. Перед смертью та призналась, что это она наслала разбойников на его семью. Чтобы освободить дух Нуо и лишить колдунью силы, принц сжег ее тело, а когда вернулся домой, то на берегу пруда его ждала любимая. Настоящая, живая. В руке она держала цветок лотоса. Звали того принца Рю Усан. Исидора смолкла. Остальные тоже молчали, не зная, что сказать. А вот мне сразу вспомнился первый разговор с Мидори, когда мы только познакомились. Она назвала меня именем Рю, а потом сказала, что это первое, что пришло ей в голову, потому как так звали ее любимого героя из пьесы о 4 лотосах. В тот момент я не придал ее словам значения. Мидори, как всегда, наврала мне. Ведь выбрала это имя не случайно. Рю Усан тоже был иноземцем, и, спасаясь от врагов, тоже оказался в захолустной деревне, как и я. Вот почему она назвала меня его именем. Она помогала мне, рискуя многим, как и та девушка Нуо из легенды. Я посмотрел на цветок лотоса в своей руке. И что же все это значит? При чем тут жители деревни? «Эй, ребята, я, кажется, понял!» Вдруг осенило Егора Глыбу. «Староста же дал Кириллу цветок лотоса. И в пьесе тоже были лотосы, и в загадке тоже». «И что дальше?» — уставилась на него Исидора. «Все? Дальше думайте сами». Бородинская снова закатила глаза. «Знаешь что, Глыба, замуж за тебя я точно никогда не пойду». «Так, давайте еще раз, у нас времени мало», — я потер лоб. «Там, где заканчивается жизнь, начинается пустота. Это, скорее всего, про смерть и про тех, кто умер, так? И те, кого она украла, смотрят на нас из темного омута. Значит, мертвые смотрят на живых из темного омута, верно?» Все закивали, но без уверенности. «А сегодня ночь мертвых. То есть яномарцы возносят молитвы тем, кто умер, правильно?» Я снова посмотрел на лотос, который держал в руке. «Может, поэтому староста дал мне цветок, чтобы мы тоже вознесли молитву? Что он вообще говорил?» Исидора тут же повторила фразу господина Харука. «Сегодня в ночь мертвых все иномарцы возносят молитвы и просят, чтобы духи сдержали разрушительную силу стихии. В это время года реки выходят из берегов и смывают все на своем пути». «Значит, он хотел, чтобы мы молились? Зачем он дал мне лотос? Его надо куда-то возложить? Туда, где есть вода?» И тут до меня дошло. «У меня есть предположение, где сейчас жители деревни». Все уставились на меня, но, кажется, никто уже не верил, что из загадки хоть что-то можно было понять. «Их вообще никто не похищал», — пояснил я сразу. «Сегодня же ночь мертвых. Все яномарцы возносят молитвы мертвым. Вот поэтому никого в деревне нет, все люди просто ушли на молитву, поэтому в задании сказано: когда один видит тину на дне пруда, другой любуется цветком лотоса на его поверхности. Все мы подумали, что жители деревни похитили, что с ними что-то плохое, а на самом деле все иначе. Смотря как поглядеть на эту ситуацию, это как с той девушкой из легенды. Принц думал, что она умерла, а на самом деле она была жива». Егор глубо почесал в затылке. «Еще не понял. Не понял, но мне понравилось. Чего делать-то?» «Надо найти, где жители деревни молятся и куда несут цветы лотоса, чтобы помолиться мертвым и попросить их сдержать стихию». «На кладбище», — тут же предположил Лёва. «Оно же тут есть?» Я кивнул. «Кладбище есть, но мне кажется, они действительно пошли на пруд с лотосами. Он находится недалеко от дороги в школу, за деревней». Исидора подозрительно на меня посмотрела. «А откуда ты знаешь, что тут есть пруд и где он находится?» «Я жил здесь до того, как отправиться в академию. Отсюда же и те ребята, с которыми вы познакомились в таверне «Четыре лотоса» в Дардиве. Мичи, Джанка, Мидри и Гаро». Эта новость всех взбодрила. «Тогда ты точно знаешь, куда идти и чего ждать», — улыбнулся Платон Саблин. На это я лишь покачал головой. «Куда идти, знаю, а вот чего ждать, не знаю». «Подвох точно есть», — помрачнел Андрей Котов. «С задницей чую». «У тебя очень чувствительная задница», — засмеялась Бородинская и толкнула Котова плечом. Кажется, ее ничто не могло смутить. «Ладно, отправляемся, и будьте начеку. Подвох действительно есть». Я посмотрел в сторону господина Харука, все еще стоящего рядом с девушками на площади, затем сунул цветок лотоса в рюкзак и вместе с отрядом направился вдоль по главной дороге к выходу из деревни. По этой дороге я ходил много раз, в школу и обратно. Мимо домов и двориков, мимо низких заборов, калиток и цветочных клумб. Все было настолько знакомым, что я снова улыбнулся. Возможно, когда-нибудь мне удастся опять сюда вернуться и прогуляться по этим улицам уже без суеты турнира. За нами бесшумно следовали верхолеты, но сверху не слышалось голоса журналиста, лишь тихий шелест лопастей, к которому я начинал привыкать. Никто из отряда, как и я, уже не обращал внимания на постоянное наблюдение. Все с интересом разглядывали местность. Наверное, если бы я не сказал, что здесь жил, то всем было бы наплевать на эту деревню, но сейчас все заинтересовались, будто ее так, и для них стало иметь значение. «Тихо и тепло. Я б в старости тут завис», — неожиданно признался Яков. «Я б тоже, но не в старости», — хохотнул Тарас. «Если тут все девчонки такие красивые, как Мидори и Джанка, то я могу прямо завтра сюда переехать». «Слушай, а ты на пляж ходил?» — спросил у меня Котов. «Тут же море недалеко». «Нет, не ходил», — ответил я тихо. «До моря далековато, даже дальше, чем до котлованов». Услышав про котлованы, все тут же смолкли и насторожились. Я не стал продолжать разговор, чтобы не отвлекаться. Все же Котов был прав. Где-то нас ждал подвох уже совсем скоро. Когда мы вышли за границы деревни, я повел отряд не по дороге, а по той тропе, что показывал мне Митчи, когда мы с ним только познакомились, вдоль оврагов и ручья через густые заросли. «Да ты реально тут все знаешь», — заговорил Платон Саблин, но его перебил Лева. «Тихо! Слышите? Что-то шумит!» «Это ветер в зарослях», — возразила Исидора. Лева мотнул головой. «Да нет же! Это не ветер!» Я остановил отряд и прислушался. Помимо шелеста зарослей, издалека доносился и другой звук. Кажется, шум воды. Странно, раньше я никогда не замечал, чтобы отсюда была слышна вода. Ручей находился не так уж близко, да и был слишком мелким, чтобы так шуметь. Но сразу вспомнились слова из напутствия старосты. В это время года реки выходят из берегов и смывают все на своем пути. «Облачитесь в броню, приготовьте оружие», — прошептал я. И продолжил путь, но уже медленнее и осторожнее. Шум реки приближался. Метров через 50 на развилке, где одна дорога вела в джунгли, а вторая в сторону школы, тропа оборвалась. Путь перекрыл свежевскопанный ров, выложенный камнями. Это было русло реки, которое я тут раньше никогда не видел. Видимо, вода сюда текла из того самого ручья, возле которого я и Митчи когда-то подрались с горо. Только теперь воды стало во много раз больше, и кто-то создал новое русло, перекрывающее путь к пруду с лотосами. Отряд снова остановился. «Здесь раньше не было реки, только ручей в стороне», — сказал я, внимательно разглядывая берега и раздумывая, как перебраться на ту сторону. В воду лезть совсем не хотелось. «В это время года в южных регионах часто идут дожди», заметила Исидора с тревогой, глядя на воду. «Видимо, ручей стал рекой на некоторое время». Она сглотнула и добавила уже шепотом. «Ненавижу воду». «Скоро будет подвох, ребята. Моя задница никогда меня не обманывает», прошептал Котов, насторожно стреляя глазами по сторонам и держа меч наготове. «Согласен. «Что-то должно быть», — закивал Лёва. «Зачем-то же нам сказали половоду». Чем больше парни нагнетали, тем сильнее отряд волновался. Все понимали, что окончание первых суток турнира будет сложным и ждали нападения. Моя задница тоже чуяла, что подвох ждет нас именно здесь, возле воды, но что именно? Мы уже прошли бой со всеми линиями магии, кроме витязей. Дрались со стражами, мастерами материи, охотниками, целителями и жрецами. Прошли даже воздушного мага, которого я вообще не ожидал увидеть на турнире, но что на этот раз для нас приготовили. В любом случае, надо было оставить хотя бы один козырь. Так, на всякий случай. Я посмотрел на Егора Глыбу и подал ему знак. «Отойди вправо на камни, замаскируйся, жди моей команды». Затем быстро отдал похожий приказ сестрам Аверьяновым. «Отойдите влево, замаскируйтесь, ждите моей команды». Все трое были каменными витязями. Еще на первой тренировке Глыба говорил, что с помощью брони умеет маскироваться под окружающую среду. Этому навыку он научил и Риму с Норой. К тому же сам Глыба выронил меч на мосту во время схватки со жрецами и сейчас не смог бы полноценно сражаться, как видясь, а интуиция подсказывала, что нас ждет сложный бой. Такой, к которому мы вряд ли готовы. Я не знал, чего ждать, поэтому решил подстраховаться. А еще в голове постоянно крутились одни и те же слова. «Реки выходят из берегов и смывают все на своем пути». «Реки выходят из берегов, смывают все, выходят, смывают, смывают». «Сгруппируйтесь плотнее», — негромко сказал я остальным. «Не убирайте броню». В этот момент из зарослей на той стороне реки послышался странный звук. Не то треск, не то скрип. Так обычно скрипят старые деревья, но это, конечно, были не они. Звук казался механическим, повторяющимся, будто работало какое-то устройство. «Что это?» — прошептала Исидора. «Что-то явно плохое», — Котов переглянулся с Платоном Саблиным. «Если вода все-таки выйдет из берегов, Сабля будет нас спасать, он же как морской котик». «Котик, это ты, Андрюша», — нервно улыбнулась Котову Бородинская. Она, кстати, плавала так же плохо, как и Исидора с Левой. Я, к примеру, тоже не считал себя хорошим пловцом, зато насчет Саблина был уверен. Тот плавал лучше всех в отряде, и я успел в этом убедиться. Тем временем монотонный механический звук приближался, и через несколько секунд на противоположном берегу появились три мага. Мускулистые, широкоплечие, смуглокожие, с длинными черными косами. Ходить они не умели, потому что вместо ступней имели ласты. Они передвигались на летающих креслах, которые не поднимались от земли выше, чем на полметра. К спинке каждого кресла крепился баллон с газом, которым через трубки и дышали маги. Именно кресла издавали тот монотонный звук. Летающие устройства приводились в движение винтами и циркулирующей в них водой, которая воронками вертелась внизу кресла и поддерживала его в воздухе. Этими воронками легко управляли сами маги. Подобных людей я видел только один раз среди гостей на свадьбе у Дэчи и Симы и внучки Рио Маемото. Тогда я, конечно, был ошарашен их видом, но теперь знал, что это жители островной империи Каталина. Морские маги. Самая немногочисленная раса мира восьми империй. Так вот, почему в задании упоминалась вода. Родная стихия морских магов. Только глядя на них, я не совсем понимал, как с ними сражаться. У них в руках не было никакого оружия. Все, что можно было сделать, это лишить их кресел и баллонов. На суше эти существа не выглядели уж слишком опасными, скорее неуклюжими и уязвимыми. Все трое приблизились к краю противоположного берега и остановились, разглядывая нас. «Наберите воздуха в грудь, наземные маги!» — выкрикнул первый мужчина. «И приготовьтесь удобно напиться воды! Скоро мать морей, великая Матамару, обнимет вас своей беспощадной рукой!» — добавил второй. «Этот бой будет для вас последним на турнире, господа!» — объявил третий. «Сколько бы вы ни молились, вам не сдержать стихию! Воду не преодолеть!» Я отступил от берега вместе с отрядом ближе к зарослям и быстро сказал. «С этими магами придется драться до победного. Они от нас не отстанут, тем более что жители деревни тоже молятся у воды». Затем тихо обратился только к Платону Саблину. «Если кто-то упадет в реку, сразу ныряй за ним и тащи к тому берегу. Тот даже ответить не успел. Морские маги атаковали, вскинув руки и подняв огромный пласт воды из реки. Жидкая стена блеснула в свете полной луны и метнулась в небо. Выглядело это так, будто прямо из русла пошел ливень, только снизу вверх. Пока маги отвлеклись на атаку, я подал знак замаскированному глыбе, после этого сестрам Аверьяновым. Знак был один и тот же. Заходите к противнику с тыла, мы отвлечем. Тем временем морские маги подняли пласт воды в небо, тот ощетинился чистоколом и отправился прямо в нас. Избежать встречи со стихией никто бы не успел, а спрятаться было негде. Заросли от такого точно не спасли. Пришлось действовать на максимальной силе. «Суммарная броня!» — крикнул я. Весь отряд моментально сплотился, и по телу каждого витязя пронеслись желтые молнии, набирающие силу. И в этот момент вода обрушилась сверху. Отяжелевшая и напористая стихия разбила команду в один удар, разбросав всех в стороны. Меня отшвырнуло назад, будто каменной плитой захлестнуло. Я рухнул на спину, вокруг зашумели ветки, в лицо ударили брызги, а через секунду осыпало влажными листьями, изрезанными на мелкие кусочки. Несчастные заросли смело, будто под прессом, раздробило и уничтожило. И если бы не суммарная броня, нас бы тоже переломало. Хотя радоваться все равно было нечему. С неба уже несся еще один пласт воды, а за ним следующий, потом еще один и еще. Матерь Божья! Они надвигались волнами. Маги поднимали воду из реки, синхронно взмахивая руками, будто собирались все тут потопить. Суммарная броня бы тут уже не справилась, а из-за малого резерва у каждого не хватало стойкости и веса, чтобы противостоять такому напору. Морские маги делали то, чего не смог сделать пока никто. Разъединяли команду. «Назад!» — выкрикнул я, вскакивая на ноги. «Отходим назад!» Бесполезно. Не все из группы успели подняться, а сверху снова обрушилась стихия. На этот раз волны разделились на потоки, как гигантский спрут, обхватили сразу троих — Саблина-младшего, Бородинскую и Леву — и моментально утянули в бурлящую веку. «Тарас!» — провопил Платон Саблин, увидев, что его брат ушел под воду. Он бросился за ним, на бегу воткнув меч во влажную землю берега. Через секунду стихия атаковала уже Исидору. Поток воды сшиб девушку с ног, окутал воронкой и поднял вверх. Ее меч упал с высоты и глухо зазвенел о камни. Следом за Исидорой стихия подняла над землей Якова Вьюгина и Эда Каховского. Те тоже выпустили свои мечи, не удержав их в руках и захлебываясь в водяной воронке. Всех троих завертело в адских водоворотах, и я ничего не мог с этим сделать. Мать его, как же не хватало навыков из других линий. Я еле держался, чтобы их не использовать, скрипел зубами, панически соображая, что же делать. Надо было продержаться, пока глыбы и сестры Аверьяновы незаметно пробираются к морским магам с тыла, но сейчас на суше остались только двое из отряда, я и Андрей Котов. Он смотрел на весь этот хаос и ждал приказа. Кажется, если бы я сейчас велел ему кинуться в омут и утонуть за других, он бы сделал это не раздумывая. Никогда не видел его таким решительным. «Давай огонь!» — крикнул я ему и рванул с мечом на ближайшую водяную воронку, которая держала Исидору. Мой клинок вспыхнул пламенем ган и резанул жидкую толщу, утонув в ней по самую гарду. Огонь не погас. Он горел так же ярко, как будто не касался воды. Это было похоже на чудо. Свет пламени в толще водяных потоков преломлялся, блестел и отражался, озаряя воронку изнутри. Увидев это, Котов кинулся к другой воронке и тоже активировал сферу огня. И вместе мы принялись рубить бушующую вокруг нас воду. Да, это было странно и казалось бесполезной тратой сил, но стихия реагировала на наши удары. Воронки уменьшались в размерах и оседали ниже, теряя силу. Первой на землю упала Исидора. Девушка перекатилась на живот и закашлялась, а затем поползла к своему брошенному оружию. Я и Котов продолжали бороться с водой, наши горящие мечи мелькали в буре. Та хлестала по броне, окутывая с ног до головы, будто обнимая гигантскими жидкими руками, бушевала, пытаясь снести с ног, вспениваясь волной и обрушивалась сверху. Но пламя ган все равно не гасло. Вскоре к нашей битве присоединилась Исидора, затем Яков и Эд. Оба освободились из воронок, отыскали брошенные мечи и продолжили битву. Мы хлестали воду уже в пять мечей, и все пять клинков горели пламенем ган. Вода шипела, соприкасаясь с раскаленным металлом, будто содрогаясь от боли. Воронки крутились со всех сторон, морские маги наращивали силу и атаковали все мощнее. Не знаю, где в этот момент находились Глыба и сестры Аверьяновы, я их не видел, но очень надеялся, что они уже близки к цели. Мы держались из последних сил, отчаянно отбивались, и хоть огонь на клинках не гас, но вода все равно побеждала. Будто почуяв нашу слабину, морские маги снова вскинули руки. Вода из реки хлынула вверх, забурлила в ночном небе и образовала форму огромной акульей пасти. Затем разделилась еще на три таких же, после чего все четыре жидких махины устремились прямо на нас, пятерых. «Круговая защита! Встать в стойку!» — крикнул я. И как только все выстрелились, добавил: «Суммарная броня плюс сфера ган!» По телам каждого из витязей снова затрещали желтые молнии, мечи вспыхнули пламенем. Это все, что у нас сейчас было. «Прислоните клинки остриями друг к другу!» Я приподнял меч выше, и к моему клинку тут же присоединились остальные. Огонь вспыхнул ярче. Тем временем акульи пасти неслись с бешеной скоростью, и я уже понимал, что мы не выстоим. Понимал, что у нас не хватит сил отразить этот мощный удар. Да, я все это понимал, но все равно стоял. Потому что ничего другого не оставалось, если проигрывать так стоя. Как и я, все остальные догадывались, что именно сейчас на нас несется наш грандиозный и беспощадный проигрыш, но никто не выглядел разочарованным. «Это было круто, ребята!» — громко сказал Яков. «И пусть великий Бартл помилует наши души!» «Я счастлива проиграть именно с вами!» — крикнула Исидора, поднимая выше меч, полыхающий огнем. Неожиданно молчун Эд прогорланил в небо, глядя на верхолеты с журналистами и судьями. «А хрена с два мы проиграем! Не дождетесь!» И пока они орали, готовясь встретить стихию, я снова использовал технику наполнения астрального тела. Только на этот раз использовал силу сферы ган от чужих клинков. Этого было мало, но броня все равно среагировала на рост активного числа резерва, став в разы тяжелее. Это произошло как раз в тот момент, когда водянистые акульи морды поглотили остатки моей команды. Все скрыла буря. Грохот и шум воды заглушили крики. Водовороты, смешанные с желтыми молниями суммарной брони, утопили все вокруг. Казалось, мир теперь состоит лишь из воды. Психодух рвался на мою защиту, но я, как и в прошлые разы, сумел сдержать его. Вода окутала меня в плотный шар, будто в аквариум. Нет, она так и не смогла сбить меня с ног, как остальных, зато лишила воздуха. Я задержал дыхание и попытался вырваться из ловушки. Шар аквариум не давал сделать и шага, вода все сильнее давила на тело, а водяная сфера все увеличивалась. Казалось, вся вода из реки течет только вокруг меня. Силы и воздух заканчивались, а вместе с ними газ и огонь на моем мече. Я не видел, что происходит за пределами водяного шара и что стало с командой, вообще ничего не видел. Вода поглотила все звуки и картины, оставив меня наедине с собой. Я берег воздух как мог, но когда-то и он должен был закончиться. Сфера ган еле горела. Клинок темнел, теряя последние всполохи огня, но я чувствовал, что мое астральное тело все еще сопротивляется и продолжает наращивать активный резерв. Похоже, оно пожирало тот самый огонь, что еще остался на мече. И вот настал тот момент, когда свет погас. Сфера ган утратила силу, и вода вокруг меня потемнела. А может, я просто начал терять сознание от нехватки воздуха. Рука с мечом опустилась, оружие выпало из ладони, но броня все еще держала меня на ногах, а потом... Водяной мрак снова озарился светом, но уже не от меча. Это загорелась броня. Сталь покрылась всполохами огня прямо в воде. Сфера ган вспыхнула с новой силой прямо на моей коже. Это был тепловой урон от брони, только очень мощный. Астральное тело бросило все силы выросшего активного резерва на спасение своего хозяина и продолжило борьбу. Я нашарил у ног свой меч, обхватил рукоять слабыми пальцами, клинок тут же вспыхнул сферой ган. Не сильно, но этого мне хватило. Перед тем, как окончательно лишиться опоры, я успел совершить последний удар. Даже не удар, а всего лишь слабый тычок в стену водяной сферы. А потом мои ноги подкосились, и я завалился на землю лицом прямо в грязь, в черную склизкую жижу. Даже не сразу понял, что водяная сфера рухнула вместе со мной и разлилась по берегу. Я еле приподнялся на четвереньки, с болью втянул воздух в легкие и сипло выдохнул, после чего снова завалился в лужу и закашлялся. Рюкзак на спине отяжелел настолько, будто весил тонну. В башке шумело, перед глазами плыло, в сознании все еще туманилось, мысли путались. Я до сих пор не мог понять, что на самом деле произошло и откуда во мне взялось столько сил, чтобы создать такой мощный тепловой урон от брони и выбраться из водяной ловушки. Прокашлившись до хрипоты и боли в глотке, я наконец приподнял голову и увидел, что ко мне бежит Исидора, тоже мокрая, вымазанная в песке и грязи. «Кирилл, поднимайся, скорее давай же!» Девушка вцепилась мне в плечи и попыталась приподнять, но даже не смогла сдвинуть с места. «Ну же, вставай, скорее вставай, там ребята, надо добить!» Пока она трясла меня за плечи, я кое-как сообразил, что нахожусь уже на другой стороне реки, а в ночи где-то вдалеке маячат полыхающие мечи, сразу штук 10. «Вставай, Волков!» — рявкнула Исидора, топнув ботинком по грязи. «Давай, надо добить мага, он один остался!» Она помогла мне подняться на ноги, навалила на себя и подтащила на огни. Те все еще расплывались у меня в глазах. «Говори, что там, я не вижу», — просипел я. «Глыба, Нора и Рима атаковали магов с тыла», — быстро сговорила Исидора. «Им помогли братья Саблины, Рада и Лева. Платон их всех на берег вытащил. Вместе они скрутили 2 морских магов, а вот третий отбился и захватил тебя, заключив в ловушку. Ребята его атаковали все вместе, но он сильный, до сих пор отбивается. И еще тебя чуть не утопил». Она перевела дыхание. Чем ближе мы подходили к месту боя с последним магом, тем ярче мелькали мечи витязей. Мое зрение почти восстановилось, и я смог, наконец, разглядеть, что 2 магов лежат на земле уже без кресел, со связанными руками за спиной. Мечи у их шеи держали сестры Аверьяновы, чистая победа, а вот 3-й маг бился сразу против 8, и, судя по сильным атакам водяных воронок, сдаваться не собирался. Но и витязи не собирались оставлять его в покое, они выматывали его и атаковали со всех сторон. Он даже не заметил, что я выбрался из его ловушки и теперь приближаюсь. «Ладно, пора заканчивать», — прошептал я, стиснул меч крепче и двинулся к противнику со спины. Мне было плевать, как это выглядит. Я хотел закончить эту тяжелую схватку, потому что ни сил, ни времени на красивые и пафосные бои не осталось. Ребята устали, еще жители деревни надо найти. Стараясь не шуметь, я подошел ближе, и когда до противника оставалось 10 метров, рванул к нему, размахнулся и ударил по винту под его креслом. Затем опустил одну руку ему на плечо, давя вместе с креслом вниз. Вторая рука уже приставила меч к горлу мага. «Убит», — тихо сказал я ему на ухо. Мужчина замер. Моего появления он не ожидал. Все водяные воронки, что бушевали по всему берегу, рухнули на землю и расплескались брызгами по камням. «Хорошо, вы победили», — маг поднял руки. «Могу я увидеть твое лицо?» Я убрал оружие в ножны и обошел кресло, встав перед противником, уже без брони и меча. Мужчина нахмурился, разглядывая меня. «Как ты выбрался из водяного пузыря? Это невероятно. По крайней мере, для витязя с активным резервом меньше 2000. А у тебя должно быть 100. На берегу воцарилась тишина. Только река продолжала шуметь и бурлить по камням, неся мутные воды с гор в поля. «Не знаю», — ответил я, все еще ощущая боль в горле после сильного кашля. «Возможно, вы отвлеклись на бой и ослабили свою водяную ловушку. Вот я и выбрался». Маг хмыкнул. «Возможно». Он задрал голову и внимательно глянул на верхолет с судьями, будто прося их отнестись ко мне со строгостью и тщательно проверить, не вожу ли я тут всех за нос. «Мы можем идти?» — спросил я. Он снова посмотрел на меня и сощурился. «Твоя фамилия Волков, верно?» «Да. А что?» Маг окинул взглядом тех, кто стоял за моей спиной. «У тебя хорошая команда, Витязь Волков». Они бились за своего командира и не отстали бы, пока бы я тебя не отпустил». Я кивнул. «Спасибо. И извините за кресло, вам придется заменить винт». «Рад был познакомиться. Передай мое почтение твоему учителю. Меня зовут Гизон Кайман. Я морской маг ранга Черный Трезубец, третий сын главы племени Кайманов. Если будешь когда-нибудь на островах Каталины, будь и моим гостем». Он прижал обе ладони ребром к груди и чуть поклонился. Я повторил его жест и поклонился ему в ответ. «Если судьба сведет меня с империей Каталина, то я непременно вас найду, господин Кайман». Попрощавшись, мы отправились дальше по тропе, а за нами бесшумно последовали верхолеты. Не выдержав и 10 секунд, журналист начал громко комментировать. «Они невероятны, господа! Они идут вперед наперекор всему! Грязные, измотанные, уставшие! Они уже еле передвигают ноги, но они идут и идут! Чрезвычайно достойное выступление! Ум, тактика, смекалка, слаженность! Им осталось совсем чуть-чуть, чтобы попасть в финал, и я уверен, что так и будет! И лично я уже занял очередь, чтобы взять интервью у командира этой невероятной команды! Никто больше не посмеет назвать их слабаками! Да, это они, великолепные ребята из группы Кирилла Волкова!» Мы шли, а он все болтал с неба. А мы шли, а он болтал. «Можно я собью его?» — предложила Бородинская без тени улыбки. «Лучше бы пожрать принесли», — вздохнул Котов. Все устали настолько, что почти не разговаривали. Никто даже не стал спрашивать, как я все-таки выбрался из ловушки, рассчитанной на витязей силой выше 2000 единиц активного резерва. Ночь давно перевалила за середину. Через некоторое время Исидора пристроилась рядом и пихнула меня кулаком. Мы слегка отстали и пошли позади всех. «Слушай», — зашептала она, косясь на остальных, чтобы никто не услышал. «Ты же не все видел, пока в водяной ловушке сидел. А там было очень захватывающе». «И чего было?» — устало уточнил я. «А того. Платон?» Она вздохнула и смолкла. Не дождавшись продолжения, я толкнул Сидору локтем. «Ну чего дальше-то?» Девушка опять вздохнула, еще тяжелее и обреченнее, чем до этого. «Видел бы ты его. Он же троих из реки спас. Вытащил Тараса, Раду, Леву. А потом еще помог глыбе морского мага скрутить». Она вздохнула третий раз. «Ненавижу его за это». «Ненавидишь?» Исидора опустила голову. «Я к чему это все? Когда этот придурок начнет мне нравиться, верни меня на землю, я тебя прошу. Сразу напомни мне, каким он был отморозком и как заставлял Леву рычать. Лева мой друг, и было бы неправильным, чтобы меня вдруг начал привлекать тот, кто издевался над моим другом». Теперь настала моя очередь вздохнуть, но я сдержался. Для Исидоры эта тема была важной, иначе бы она вообще об этом не заговорила, тем более сейчас. Она и сама понимала, что затевает разговор совсем не вовремя. «Значит, Лева тебе друг?» «Зачем-то уточнил я. Мой вопрос ее удивил. Похоже, в другом статусе она Леву Зверева и не воспринимала». «Ну а кто же еще? Конечно, друг». «Понятно». Я мысленно посочувствовал Леве. «И вообще, я же не про него, я про Платона». Опять вздохнула Исидора. «Так вот, я тебя прошу, когда я хоть немного дам слабину в упомянутой проблеме, то ты мне сразу напоминаешь, что Саблин — первый отморозок нашей группы. Обещаешь?» Забавные речи Исидоры придали мне сил, их даже хватило на усмешку. «Ну, тогда самое время напомнить тебе, что Саблин — первый отморозок нашей группы». «Ты это к чему?» «К тому, что ты уже даешь слабину в упомянутой проблеме». Исидора задумалась и обреченно уточнила. «Это так заметно, да?» «К сожалению». Девушка закусила губу. «Тогда не будем больше об этом. Вот турнир закончится, Саблин перестанет маячить у меня перед глазами, перестанет геройствовать, спасать людей, играть мускулами, улыбаться, случайно задевать меня рукой, драться, помогать всем подряд, раздеваться до трусов, махать мечом, и все сразу пройдет. Ну, конечно, так всегда бывает у нормальных людей. Я читала, что это всего лишь химические процессы в организме, не более того. Реакция на запах человека, на его внешность и собственные ложные представления о нем. То, чего не может быть на самом деле, иллюзия. самообман». «Ага», — улыбнулся я. Она еще больше нахмурилась. «Я не спрашивала мнения на этот счет». «Так я его и не озвучивал». «Ну, конечно. Твое «ага» можно разложить на кучу смысловых составляющих». Исидора не стала продолжать разговор и поторопилась по тропинке, обогнав идущих впереди сестер Аверьяновых и Раду Бородинскую. Я же остался позади всех. Усталость постепенно проходила, силы возвращались, а когда мы наконец дошли до пруда, то я уже чувствовал себя более-менее бодро. Загадка была разгадана. Все жители деревни действительно были тут. Они сидели на ковриках на берегу, держали свечи, смотрели на гладь воды в лунном свете и любовались цветками белого лотоса на черной поверхности пруда. Зрелище было настолько странным и красивым, что весь отряд замер на краю перелеска. Лепестки сотен лотосов будто отражали свет луны и горели в ночи, озаряя берега и саму воду, а люди просто смотрели, и каждый думал о своем. Возможно, вспоминали тех, кого потеряли. Только никто не плакал. На лицах жителей деревни играли легкие улыбки. Я стянул с плеч мокрый и тяжелый рюкзак, достал оттуда изрядно помятый цветок и тихо прошел к пруду, а затем опустил в воду лотос к сотням других лотосов. Чья-то теплая ладонь неожиданно взяла меня за руку. Я повернул голову и увидел улыбающееся лицо госпожи Хигевара, матери Мичи. Ничего не говоря, она жестом пригласила меня и мою команду присесть на берегу вместе с остальными жителями деревни. Мы уселись на траву и тоже стали любоваться лотосами в свете луны. Не знаю, о чем думал в этот момент каждый из группы, но я снова вспоминал родителей и молил всех богов, которых знал, чтобы они помогли им, чтобы мама наконец выздоровела, а отец, чтобы он просто был жив. Да, именно этого я и хотел. Рядом с госпожой Хигеварой собрались ее дети. 6 из 7, не было только старшего, Мичи. Они все узнали меня и начали ерзать на месте, еле держать, чтобы не вскочить и не помчаться со мной здороваться. 10-летняя Юмика закусывала губу, кокетливо опускала глаза, а сама украдкой кидала на меня загадочные взгляды. Зато ее 8-летний немой брат Шаман Ю смотрел мне в глаза прямо и серьезно, будто ждал объяснений. Мы просидели возле пруда с лотосами еще около получаса. Команда за это время успела отдохнуть, но я пару раз слышал, как у кого-то из ребят урчит в желудке. Андрей Котов все чаще реагировал на этот жалобный звук и все больше мрачнел. Мы не ели уже давно, а от провианта в рюкзаках уже и ловить было нечего. Когда молитвы были завершены и все стали собираться обратно в деревню, госпожа Хигевара крепко обняла каждого из команды. «Как же я рада, что вы здесь, мои милые. Мы с самого утра следили за вашими успехами по вещанию. Наша Юмика даже флажок сделала с вашим гербом, целый день сегодня с ним бегает». Юмика помахала мне носовым платком с криво вышитой на нем мордой волка. Платок был прикреплен к цветному карандашу и действительно походил на маленький флаг. Ко мне подошел шаман Ю и требовательно уставился прямо в глаза. Его невысказанный вопрос ясно читался на лице. Я наклонился к пацану. «С Мичи все в порядке, не волнуйся. Он делает успехи в учебе и передает всем вам большой привет». Шаман Ю кивнул и протянул мне ладонь, которую я крепко пожал. Во второй руке он, как всегда, держал свой маленький шаманский бубен с кожаным полотном и блестящими колокольчиками. «Если бы Мичи был с нами, то он бы дал всем вам прозвище», встряла Юмика, улыбаясь во все зубы. «Но вместо Мичи прозвище пришлось придумывать мне, поэтому слушайте». Она указала пальцем на Егора Глыбу. «Ты — каменная гора, держащая небо на макушке». Затем перевела палец на Бородинскую. «А ты — дерзкая лань, ищущая место под солнцем». Затем указала на сестер Аверьяновых. «А вы — две каменные бабочки, сносящие врагов одним взмахом крыла». Потом настала очередь Исидоры. «А ты — стальной мотылек, порхающий у древа истины». Палец Юмико указал на Платона Саблина. «А ты сильный дельфин, скользящий по темным глубинам жизни!» Исидора покосилась на Саблина и снова вздохнула. Юмика тем временем продолжала раздавать прозвище. На этот раз досталось Андрею Котову. «А ты выносливая пантера, готовящаяся к прыжку!» Затем она указала на Якова Вьюгина. «А ты хитроумный лис, идущий по следу добычи!» Потом была очередь Лёвы Зверева. «А ты...» — Юмика задумалась. «А ты рассерженный лев, вступающий в схватку с гиенами!» Она указала на Эда и Тараса по очереди. «Ты молчаливый орел, наблюдающий с вершин опыта, а ты резвый горный козел, бесстрашно карабкающийся по отвесному склону!» Тарас кашлянул и почесал в затылке. «Ну, с козлом ты, конечно, погорячилась!» Юмика посмотрела на меня. «А твое прозвище я скажу потом. Никак не могу выбрать одно из нескольких!» В ответ на ее слова заурчал мой голодный желудок. «Я придумал ему прозвище», — тут же встрепенулся Котов. «Волк, желающий пожрать, желательно побыстрее». Все еле сдержали смех. Атмосфера ночи мертвых не располагала к веселью. «А ведь у нас есть еда», — спохватилась госпожа Хигевара. «Деревенские с собой принесли ритуальные кушанья». «Мы все подготовим, разложим красиво и принесем», — тут же вызвалась Юмика. Все шестеро детей помчались в сторону перелеска за прудом. Тем временем жители отправились обратно в деревню. Я договорился с ними, чтобы все собрались на площади и попросил сестер Аверьяновых сопроводить толпу, чтобы никто не разошелся. Верхолеты с судьями, журналистами и военными полетели следом за толпой в сторону деревни. Они должны были дожидаться нас на площади и наблюдать за постановкой флага. С нами у пруда осталась только семья Хигевара. Пока дети ходили за едой, мать Митчи расспрашивала о жизни старшего сына в академии. За разговором я не заметил, как прошло еще около получаса, а может и больше, но дети все не возвращались. Госпожа Хигевара заволновалась, и мы отправились за детьми, чтобы их поторопить, надо было возвращаться в деревню. Задание третьего маршрута мы выполнили не до конца, оставалось собрать всех на площади и водрузить последний штурмовой флаг на крыше центрального здания. До конца первых суток турнира оставалось около 4 часов. «Юмика, Азуми, Кейко!» — позвала госпожа Хигевара, подходя к перелеску. «Мы вас заждались, шаман Ю! Сетору, Мейса!» Пока она звала, все больше волнуясь и вглядываясь в темноту, я обошел весь перелесок. Нашел сумку с хлебом у одного из деревьев, а возле нее валяющиеся свечи и бубен шамана Ю. «Да не может быть, чтобы мальчишка вот так бросил свой магический инструмент!» Сердце кольнуло тревога. Я поднял маленький бубен и увидел, что в один из колокольчиков вложена записка. При виде нее меня моментально бросило в холод. «Идите сюда!» — крикнул я, быстро разворачивая небольшой лист. На нем имелось всего 2 фразы. «Ты знаешь, где меня найти. Если приведешь еще кого-то, дети погибнут».